Глава 78. Смерть Дантавакры, Видурадхи и Рамахаршины. Блаженный Шука сказал: «Пылая яростью, Дантавакра с палицею в руках ринулся на Кришну, дабы отомстить за своих погибших друзей Шишупалу, Шальву и Паундраку. Земля сотрясалась до самого своего основания под его тяжкой поступью, когда он мчался на Кришну, угрожая ему ужасной смертью. Сын Васудевы поднял свою палицу и поспешно спустился с колесницы, преградив путь Дантавакре, как гора преграждает путь морской волне. Размахнувшись палицей, царь Каруши воскликнул: «Какая удача! Наконец-то, Кришна, мы встретились с тобою! Вот и настал твой час расплаты! Хоть и брат ты мне, ведь наши матери приходятся друг другу родными сестрами, я убью тебя, ибо много несправедливости и насилия ты причинил моим друзьям и многих лишил жизни. От тебя все наши беды, ты наш враг, ряженый в родственника. Язва нашей семьи. Сегодня твоим злодейством пришел конец. Смертью ты заплатишь за все страдания, что причинил моим друзьям». Дантавакра, испустив львиноподобный рык, обрушил удар своей палицы на голову Кришны. Как соломинкой для слона был для Кришны удар вражеской палицы. В ответ, не сходя с места, защитник Едавов нанес Дантавакре сокрушительный удар в грудь своей железную палицей Каумандакой. Покачнувшись, Дантавакра отступил на шаг и, исторгая кровь, рухнул мертвый на землю, раскинув в стороны руки и ноги. В тот же миг из его тела отделилось сияние и на глазах изумленных богов растворилось в теле Кришны, точно так же, как после смерти царя Шишупалы. Пораженный горем, младший брат Дантавакры Видурадха бросился на Кришну, потрясая мечом и щитом. Не дав витязю приблизиться, Господь отсек ему голову своим острым диском, и она в золотом шлеме и с золотыми серьгами покатилась по земле, орошая ее кровью. Будучи свидетелями гибели воздушной крепости и победы Кришны над непобедимыми доселе Шальвою, Дантавакрою и Видурадхою, все боги, люди, мудрецы, совершенные святые, райские змеи, ангелы, волхвы и нимфы Поднебесья, патриархи Вселенной, духи гор, кентавры, исказители Поднебесья остались довольны и восхвалили сына Васудевы, устилая его путь цветами до самых ворот Двараки. Победа всегда сопутствует владыке всех сил и повелителю Вселенной, и лишь глупец, чей ум осквернен животными страстями, способен думать иначе. Когда разгорелась война между Кауравами и сынами Панду, в лагерь пандавов прибыл Баларама и сказал, что не приемлет ничьей стороны и уходит в паломничество к святым местам. Омывшись в святых водах подле Прабхасы и воздав почести богам, мудрецам, предкам и учителям, сын Рахини с другими паломниками удалился на богомолье к берегам Сарасвати, что течет на запад к Великому океану. В странствии своем он дошел до озера Бинду-Саравара, посетил Тритакупу, Сударшану, Вишалу, Брахма-Тиртху, Чакра-Тиртху и поднялся к истокам Сарасвати на востоке. Он прошел русло Ямуны и Ганги и дошел до священного леса Наймиши, где в ту пору собрались мудрецы-отшельники для свершения огненного обряда. Когда Баларама появился у жертвенника, мудрецы склонились пред ним и почтительно приветствовали его и других паломников. Баларама милостиво принял их поклонение и по приглашению старейшин сел на почетное место. Тут он заметил, что один из учеников Вьясы, Рамахаршана, не почтил его поклоном. Очи Баларамы загорелись гневом, когда увидел он, что человек незнатного сословия не поднялся со своего места и даже не сложил у груди ладони в знак приветствия брахманов в собрании почтенных мудрецов. «За то, что ты, плод греховного союза, возомнил себя выше жрецов и выше меня, хранителя закона, я покараю тебя смертью. И хотя слывешь ты воспитанником божественного Вьясы, сведущ в науке и законе, выучил на память все древние предания, ты не приобрел у воспитателя своего самого главного — добродетели. И неведомо тебе, что смирение есть признак учености. Не осознавая смысл сказанного, ты читаешь былины почтенному собранию, как лицедей на подмостках, при том, что, обуянный тщеславием, гордишься собою без меры. Я сошел на землю с небес для того лишь, чтобы истребить нечестивцев, рядящихся в одежды благочестия, ибо лицемерие — самый тяжкий из грехов. И хотя Баларама отказался прежде воевать против отступников закона, сейчас он решил покарать нечестивца. Вырвав из земли травинку священной куши, он пронзил ею грудь Рамахаршины. «О горе нам!» — воскликнули мудрецы. «Великое беззаконие сотворил ты, господин! За это нас ждут большие беды! О любимец Ядавов! Мы сами просили Рамахаршину занять среди нас место учителя. Мы обещали ему, что не прервется его жизнь и не случится с ним никакого несчастья, покуда горит здесь священный костер. Мы полагаем, ты умертвил брахмана по недоразумению. Конечно, о владыка бытия, священный закон не властен над тобою. Ты безгрешен во всех своих делах, и праведники почитают для себя высшим счастьем припасть к стопам твоим. Но если ты совершишь обряд искупления от греха, этим ты подашь пример всем, кто в будущем запятнает себя подобным поступком. «О, премудрые мужи!» — отвечал Баларама. «Ради блага живущих на земле я сделаю все, что вы скажете. Какой обряд я должен сделать, чтобы смыть с себя грех убийства духовного лица? Или скажите слово, и я властью своею верну брахману все, что вы ему обещали — долгую жизнь, остроту чувств и силу ума». Тогда мудрецы сказали: Мы хотим, Господи, все сразу, чтобы властью Своею Ты воскресил убиенного Рамахаршану, и чтобы смертоносная травинка осталась орудием возмездия ему, и чтобы исполнились все наши ему обещания, и чтобы смерть его была свершенной. «Да будет так», — отвечал Баларама. «Веды учат, что человек продолжает жить в своем сыне. Посему пусть сын Рамахаршины восседает среди нас на почетном месте учителя и продолжает повесть священного слова. И да будет он, по вашему обещанию, наделен долгой жизнью, крепким здоровьем и ясным разумом. Если вы желаете того, я исполню ваше желание тут же, но вы должны еще сказать, что мне сделать, дабы искупить грех убийства священника, ибо я не знаю этого способа». Мудрецы сказали: «О всемогущий владыка, каждый день новой луны к нам сюда является бесстрашный Балвала, сын царя Илвалы, владеющий даром превращений, и оскверняет жертвенный костер. Умоляем тебя, о потомок славного Дашархи, истреби этого злодея, что творит над нами великие надругательства, поливает нас гноем, нечистотами, кровью, мочой и вином, кидает в костер кости, мясо. Покарав нечестивца, ты окажешь нам великую службу и свершишь покаяние. Потом целый год ты должен будешь обходить землю Бхараты, совершая в богомольных местах благочестивые обряды, предаваясь праведному созерцанию и омываясь в священных водах. Через год такого покаяния ты искупишь свой грех».